А ты его искал? Итак, у нас есть всего два пути. Быть добрым или быть злым, служить добру или служить злу. Для кого-то вы есть ангел добра, а для кого-то сам сатана. Когда вы будете искать внутри себя свет, искать искренность, искать добро, вы найдете. Но чтобы искать свет, человеку нужно верить в то, что этот свет существует. У вас должна быть элементарная вера в существование света. Это имеет прямое отношение к вашим проблемам. Помните состояние победителя, состояние могущества, которое вы вызываете и пропускаете по всему телу во время октавы. Это и есть состояние веры. Состояние, в котором вы способны простить каждого, простить себя. Это тоже состояние веры. Состояние, в котором у вас все получается, все осуществляется, это также состояние веры. Вспоминайте. Когда вы в жизни добивались успеха, какое состояние перед этим возникало? Когда цель еще не достигнута, но вы уже точно знаете, что будет так и никак иначе. И это есть состояние веры. Иисус говорит, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе: «Перейди отсюда туда», она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Мы с вами сейчас просто учимся, как этот теоретический постулат превращать в практическое действие. Вот и все. А вы каким способом собираетесь достичь своей мечты, своей цели? Поймите, дорогие мои, я специально изучал этих людей, и мое сегодняшнее мнение, с которым вы можете не согласиться, таково. Атеизмом можно назвать отрицание света, любви, добра, а это означает быть носителем зла. Да, дела. Значит, у него есть что прятать даже от своей души. В таких случаях всегда бываю вынужден повторять вопрос мудрецов. Ты хоть раз попробовал его искать?